Нетрудно себе представить, что у людей, попавших в подобное положение, возникают совершенно непередаваемые мысли и чувства. Многие считают свои внетелесные ощущения настолько невероятными, что даже пережив это, испытывают полное смешение мыслей относительно данного события. В течение долгого времени они не связывают его со смертью и удивляются тому, что в какой-то момент они вдруг увидели себя со стороны, как посторонние наблюдатели. Эмоциональная реакция на подобные события у разных людей различна. Большинство из них отмечают, что сначала они испытывали отчаянное желание возвратиться обратно в свое тело, но не знали, как это сделать. Другие говорят, что испытывали сильный панический страх. Некоторые, наоборот, описывают положительную реакцию на свое состояние. Как, например, в следующем рассказе. Я сильно заболел. Меня положили в больницу. В то утро меня окружал густой серый туман, и я покинул свое тело. Было ощущение, словно я плыву в воздухе. Почувствовав, что я вышел из своего тела, я посмотрел назад и увидел себя самого на кровати внизу и не испытал страха. Был покой, мирный и безмятежный. Я нисколько не был потрясен или напуган. У меня было чувство спокойствия и еще чего-то такого, чего я не боялся. И я понял, что, по-видимому, умираю, и если не вернуть свое тело, то умру окончательно. Различается отношение рассказчиков к своему телу, которое они покинули. Молодая женщина, которая готовилась стать медсестрой, испытывала вполне понятный страх. Я знаю, что это смешно, но в училище нам все время старались внушить, что мы должны пожертвовать свои тела для науки. И вот в то время, когда я смотрела, как мне делают искусственное дыхание, я продолжала думать: не хочу, чтобы и это тело использовали для науки в качестве трупа. Это похоже на сообщение двух других людей, которые испытали то же самое. Любопытно, что оба они медики. В другом случае отношение к своему покинутому телу выражалось в форме сожаления. Один человек, у которого после падения тело было страшно искалечено и остановилось сердце, рассказывал: «Я знал, что лежу на кровати, но в какой-то момент я увидел и ее, и врача, который помогал мне. Я не мог всего понять, но смотрел на собственное тело, лежащее там, и мне было очень тяжело видеть, как оно искалечено». Несколько человек рассказывали, что испытали чувство отчуждения от своего тела. «Слушай, я даже не знал, что я так выгляжу. Знаешь, я привык видеть себя только на фотографии или в зеркале. В обоих случаях это выглядит плоско. Но вдруг оказалось, что мое тело совсем другое, не такое, каким я привык его видеть. Я вдруг ясно увидел его целиком с расстояния примерно в 5 футов. Мне понадобилось несколько минут, чтобы узнать себя». В одном из рассказов это чувство отчуждения принимает сильно выраженную, даже комическую форму. Врач рассказал, как во время клинической смерти он находился рядом с кроватью, глядя на свой собственный труп, который принял уже пепельно-серый оттенок, свойственный мертвым. В состоянии отчаяния и замешательства он покинул это место, так как ему было очень неприятно смотреть на свое тело. В детстве он слышал от своего дедушки рассказ о привидениях, и, как ни парадоксально, не хотел находиться возле мертвого тела, даже если оно было моим. Некоторые люди говорили, что они не испытывали совсем никаких чувств по отношению к своему телу. Одна женщина рассказывала: «Я совсем не смотрела назад на свое тело. Я знала, что оно там, и я могла бы его видеть, если бы захотела, но я не хотела смотреть, потому что знала, что совершила все, что могла в этот момент жизни, и мое внимание было приковано к другому миру.